«Здесь?» — Свидерский открыл следующую дверь, отбрасывая от себя некомфортные мысли. «Диспетчерская и пункт связи. Когда бойцы в патрулях, именно сюда по радиосвязи поступают от них отчеты. Радиосвязь — это передача голоса на расстояние через небольшой прибор». И он продемонстрировал рацию на поясе. Воины-драконы оказались молчаливыми, но уверенно кивали, запоминая сказанное, и без смущения разглядывали в ответ проходящих по коридору магов. «Подполковник!» — позвал его один из связистов. «Только что пришла информация от группы Видова». «Что там?» Александр зашел в диспетчерскую, драконы ступили за ним. «Передают, что за прошедшие сутки охрана портала значительно уменьшилась. Много тхаохонгов исчезло, а большинство раньяров снялись с места и направились в сторону центра Рудлога. Остальные заканчивают передислокацию ближе к переходу. По подсчетам разведки, у портала осталось около 700 раньяров, 500 тхаохонгов и 1003 охонгов», — зачитал с расшифровки связист. «В зеленое крыло уже шифрограмму отправили». Александр выпрямился. «Дождались». Кровь плеснула доброй дозой адреналина. Пальцы закололо предчувствием боя. «Объявляй 10-минутную готовность». «Я и не смел надеяться, что сразу попаду на добрую драку», — подал голос дракон Юнади. Двое его соплеменников с улыбками переглянулись. «Бой будет преимущественно магический», — проговорил Александр с сомнением. «Вы можете пострадать от своих же». «Мы умеем защищаться от стихий», — невозмутимо возразил дракон. «И как упустить шанс пощупать тварей, сквозь которых нам предстоит пробиваться к мастеру? Нас отдали под твое командование, поэтому скажи, нам сейчас, когда мы зачистим врага вокруг портала, пойти к мастеру навстречу или ждать здесь с тобой его прорыва к переходу с той стороны?» Стало понятно, что они сработаются, и проблем с неподчинением не будет. «Боевая тревога. Сбор на площадке А в 14:00. «Всем бойцам! Сбор на площадке А в 14:00!» Заговорили динамики. Коридор оживился, заполнился людьми. Александр, раздумывая над ответом, быстро вел драконов к свободной комнате, чтобы они могли кинуть пожитки, посетить уборную перед сбором. Он был в камуфляже, но тоже нужно было заглянуть к себе, снять снарягу с максовыми тониками, накопители и маленькую жеоду с аметистами, подаренную ему самнарисами, питомцами Катерины. «Мастер Юнади, как я слышал, у тебя опыт не меньше моего!» Он повысил голос, перекрикивая динамики. «Я хочу услышать, что думаешь ты!» Дракон с улыбкой кивнул, понял, что проверяют. «Наша подмога мастеру была бы не лишней», — зычно ответил он. «Но первейшая нужда — уничтожить сейчас силы врага у портала в нашем мире. И большой удачей будет, если сегодня же выйдет выманить часть тех сил, что находится за порталом. Я знаю мастера, по лесу он своих спутников проведет сам. Нам же стоит расчистить им путь». «Все верно», — согласился Александр, открывая дверь. «Это ваша комната, уборная справа. Не опаздывайте». «Не опоздаем, командир», — ничуть не обидевшись, проговорил Юнади. «Мы воины и научены выполнять приказы». Открыть портал в ровный, как доска степи, залитый солнцем, когда каждый раньяр может тебя заметить, было сложно. Разведчики для того, чтобы подобраться к лагерю, использовали амулеты невидимости. Поэтому Алекс вышел в нескольких километрах от портала, накинул на себя невидимость и поскользил к нему на воздушной доске. Переход сиял в степи, как белесый цветок, пахло майским разнотравием, степь цвела и жила, но земля вокруг была загажена, виднелись опустевшие грубо сколоченные загоны для инсектоидов, пересекали степь патрули на аухонгах, сверху наблюдали дозорные на раньярах, и почти неощутимо тянуло муравьиной кислотой. Александр запустил маскировочный щит, под ним открыл большое зеркало с опорой на алмаза и вывел за километр от лагеря 50 магов, двух патриархов магии и трех учеников четыре. «Идеально для массированного удара», — заметил Алмаз Григорьевич. Ветер трепал его седую бороду, но вид дед имел вполне профессорский. Костюм, начищенные ботинки. Черныш, одетый скромнее, в темные брюки и кофту под горло, молчал, безразлично созерцая лагерь. Виднелись дымы костров, шатры тханоров и лежанки обычных наемников, стрельбище. Праздно шатающихся иномерян было немного, инсектоиды не прохлаждались в стойлах, группы всадников отрабатывали совместные маневры, слышались выстрелы, там оттачивали владение оружием этого мира, у портала были выставлены несколько линий охраны, воины на инсектоидах либо неспешно двигались вокруг, либо стояли почти вплотную к туманным стенкам перехода. Из него то и дело появлялись груженные бочками и вьюками тхаохонги. Их тут же принимались разгружать у больших шатров. По всей видимости, подвозили припасы из Нижнего мира. Видно было, что командование иномирян знает правила «солдату нельзя бездельничать», и к охране портала подошло тщательно. «Сначала работаем мы с Данзаном Аюновичем и Алмазом Григорьевичем. Пойдем с трех сторон, запустим массированные заклинания», — напутствовал Алекс бойцов. «Вы распределяетесь группами по 5 человек по периметру, как мы и тренировались». «Юнади», — обратился он к дракону, — «я не видел вас в бою, поэтому примкнете к группе лейтенанта Смецкого». Он кивнул в сторону молодого офицера. «Под заклинание не лезьте, держитесь в стороне». Он снова повернулся к своим. «Мы уничтожим большую часть отряда и займемся раньярами. Ваша задача — уничтожить тех, кто побежит. При затруднениях используйте камни с огнедухами, переданными нам Ее Величеством. Невидимость слетит с вас через 10 минут. Чувствуете, что резерв уходит? Не геройствуйте, отступайте к точке сбора». Враг оказался не готов к нападению, и когда с трех сторон на лагерь обрушились огненные столбы, выжигшие почти половину войска и остановившиеся в 10 метрах от портала, началась паника. Но слишком много было тех, кого нужно было истребить, и этот бой вовсе нельзя было назвать легкой прогулкой. Скорее, это было побоище, полное смрада муравьиной кислоты, визга и крови. Маги и волшебницы добивали раньяров, метались над степью огнедухи. Драконы, приняв боевую форму и обратившись гигантами метров под 5 ростом, от которых шарахнулись свои же бойцы, а Алекс с изумлением, совсем в духе Мартина, присвистнул, уничтожали наземных инсектоидов, действуя тройным тараном. Обычные охонги были для них теперь как большие собаки, а тхаохонги — как буйволы против простого человека. И все равно, даже с такой поддержкой, несколько десятков человек, пусть магов и закаленных бойцов, это немного против сотен и сотен инсектоидов. Командиры и номерян ухитрились как-то привести остатки войск в порядок и попробовали контратаковать. Если бы не раньяры, им бы это не удалось. Но стрекозы были и рушились на бойцов с небес. Где-то щиты магов продавливали массой, где-то слишком быстро терялся резерв, и боец не успевал выйти из боя. Александр видел и тела своих ребят, и то, как точечно работает алмаз, зависший в воздухе и ловящий раньяров гигантской сетью, и как поджаривает врагов черныш, но их все еще было очень много. Все осложнялось и тем, что задевать портал было нельзя, вдруг схлопнется, и иномиряне, вычислив это, то и дело отступали в туманную кромку перехода, чтобы отдохнуть, перестроиться, а то и вовсе исчезали в нем. Так что с той стороны уже точно знали о нападении с этой. В какой-то момент туман дрогнул и расступился, выпуская на Туру подкрепление. Сотни новых тхаохонгов с всадниками, между которыми тенями стелились уже известные разведкам по битве в Йеллоувине Невитши. А минуту спустя Алекс, вспотевший, но сохраняющий хладнокровие, несмотря на тающий резерв и сильно просевшую убойность заклинаний, ощутил вибрацию сигналки, связанной с Катей. Сердце кольнуло, но сейчас он прикрывал своих от пикирующих раньяров и одновременно управлял десятком огненных лопастей, кромсающих тхаохонгом ноги. Он не имел ни права, ни возможности отвлечься. Но мысли то и дело возвращались к Катерине, и по позвоночнику льдом растекался страх за нее. Невитши оказались быстры и мощны, и жертв среди отряда прибавилось. Огнедухи были полностью заняты истреблением этих тварей. Бой затягивался, раненых вытаскивали под щит, и если бы не модифицированный Викторией доспех, закрепленный на амулеты, погибших бы было в разы больше. К вечеру иссякли огнедухи и вернулись в камни, чтобы отдохнуть и набраться сил. Стали выдыхаться и самые опытные бойцы, часть перешла на автоматы и огнеметы. Только алмаз да черныш по-прежнему жгли врага без устали, но и их реакция не всегда успевала за молниеносными бросками Невитши. Александр хлестал цепом, то вытягивая его на десятки метров, то используя как обычную дубину. С привычным оружием он чувствовал уверенность. К тройке сильнейших твари не подходили, из-под заклинаний часто успевали выскальзывать. Садилось солнце. На степи портала опускалась бархатная южная ночь, и биться стало труднее. Старшим магам пришлось поддерживать сонмы светлячков, которые помогали как своим, так и врагам. Драконы, заняв круговую оборону недалеко от Александра, неуловимо быстро струились над землей, как ветер, и словно гигантскими жерновами перемалывали нападающих на них инсектоидов. При этом они улыбались, а иногда с их стороны доносился слегка безумный смех. Да, теперь Свидерский видел, что эти трое с таким умением даже в человеческом обличье могли бы пробиться в Нижний мир и пройти сквозь армию, пользуясь эффектом неожиданности. И что, как это ни прискорбно, вероятность вернуться живыми у них больше, чем у магов с накопителями. Когда солнце ушло за край и погасли сумерки, Александр, разрубив цепом очередного раньяра, отпрыгнул в сторону, чтобы рядом не оказалось своих, сжал в кармане Жеоду Самнарисов и прошептал: «Смертью призываю вас». Он не знал, сколько раз может сработать призыв, и хотел оставить ее на последний прорыв. Но вдруг на тот момент стихии уже перестанут существовать, и стихийные духи развеются. Значит, нужно использовать сейчас. «Придут все, кто рядом», — сказал старый Самнарис. Сердце не успело сделать и трех ударов, как высокая степная трава вокруг покрылась инеем, а из тьмы сгустилось десяток серебристо-черных змея-птиц. Раздались изумленные крики, и свои, и чужие отступали подальше, а Самнарисы молча смотрели на него, зависнув в воздухе, поводя хвостами, и глаза их мерцали зеленью. — Зачем ты позвал нас? — прошипел то ли один, то ли все вместе. — Мне обещали помощь! — крикнул Александр, и изо рта у него вырывался пар. Он соображал, как отдать приказ, чтобы не навредить своим. «Так помогите! Уничтожьте столько летучих стрекоз, сколько сможете! А если останутся силы, то существ, похожих на смесь людей и насекомых!» Свидерский не успел договорить, как самнарисы рванулись от него во все стороны и стали один за другим рассыпаться прахом раньяры. Помощь самнарисов словно добавила сил бойцам. Где-то удалось продавить врага до портала, особенно когда невероятно быстрые невиджи стали истлевать, пронзенные туманными молниями. Где-то, наоборот, приходилось идти своим на подмогу. Но силы все равно таяли, и когда один за другим начали схлопываться щиты у его ребят, Алекс усилил голос, и над полем боя пронеслось. «Отступаем! Все на точку сбора!» Свидерский, Алмаз и Черныш шли последними, прикрывая тех, кто выносил раненых. И единственными, кто уходил с явной неохотой, были драконы. Когда маги ступили в зеркало, самнарисы все еще метались над полем, уничтожая оставшихся невиджи. Жеода в кармане Алекса вдруг налилась холодом и вновь стала теплой. Не все задачи были выполнены. Да, удалось истребить большую часть инсектоидов и подкрепления, но неизвестно, сколько их осталось за порталом в Нижнем мире. Пленных, чтобы вытащить сведения, не захватывали, да и не до пленных было. Оставалось надеяться, что Тандаджи распотрошит на эту тему кого-то из недавно захваченных. В любом случае, себе, как и Троту, принцессе и Четтери, задачу они облегчили, но не решили. На базу их отряд вернулся ночью, потеряв 7 человек, из которых 2 были выпускниками Александра в маг-университете. Сердце ныло, но он проверил раненых, оставив их на коллег, быстро направился в диспетчерскую с докладом для командования, потому что после хотел наконец-то перенестись к Катерине. И только тогда узнал, что Иоаннесбург атакован, а бункер у деревеньки Березовая почти разбит. Алекс вколол себе сразу 2 максовых восстановителя и открыл зеркало к хутору. На миг мелькнула мысль, что если бы резерв не подрос благодаря крови Василины Рудлок, он бы уже валялся в отключке. А сейчас ничего, даже пару локальных боев еще выдержал бы. Общение с Катей оставило чувство вины, горечи и облегчения от того, что ничего смертельного не случилось. Свидерский хотел бы остаться с нею или забрать ее с девочками с собой, но истина была в том, что безопасных мест на Туре уже не осталось. А здесь, рядом со спящей принцессой и подземной часовней, Катю хотя бы не сорвет, да и охрану хутора теперь усилят во много раз. Алекс зашел к Матвею проверить его состояние. Аура Ситникова напоминала решето, куда хуже, чем у спавшего рядом поляны. Но, к удивлению Свидерского, она не коллапсировала до состояния обычного человека. Эти ошметки по-прежнему взаимодействовали со слабшими стихиями, хотя кто-нибудь другой с таким выгоранием уже не смог бы никогда видеть стихии и управлять ими. А у Ситникова была надежда. Крохотная, но была. «Вот ты какая сила огненной крови!» — пробормотал Александр, доставая из сумки очередные инъекторы с восстановителями резерва, репараторами и прочими придумками троттовского гения. Его самого вело от слабости. Плохо было то, что в таком состоянии никакой связи Ситникова с принцессой в другом мире быть не может, и если путники сегодня дадут знак во сне, то он останется неувиденным. Оставалось надеяться, что препараты и виталистические процедуры Александра помогут, и завтра студент придет в сознание. А если нет, Алекс подождет до утра и затем будет действовать на свой страх и риск, повторять нападение на войска у портала и проходить в него с боем. Просто затем, чтобы при прорыве четыре тротта и принцессы к выходу на Туру их ожидало как можно меньше врагов.